Он ударил ее так сильно, что она упала лицом на камень и истекала кровью. Я хотела ей помочь, но испугалась. Мне было всего 15. Что я могла сделать против мужчины его комплекции? Беспомощно спросила она, но это не уменьшило вину за трусость. К нам приближались два патрульных фейри, и мне стало легче, ведь я была уверена, что они помогут ей, накажут его. Но нет. Они просто прошли мимо, ничего не сделав и даже не сказав, процедила она сквозь зубы. Какое им дело до одной жалкой человеческой жизни, а? Она не смогла удержаться и бросила в его сторону обвиняющий взгляд, но Ник промолчал. В ту ночь я не могла выбросить случившееся из головы. Постоянно слышала ее крик и стук, с которым она ударилась лицом о землю. Я хотела навредить ему, заставить чувствовать боль, которую он так любил причинять другим. Я не горжусь этими мыслями, но в ту ночь мне снилось, хотя сейчас правильнее сказать, что я странствовала, в его голове. Она невесело усмехнулась. Даже спустя столько лет я помню, чувствую это так четко. В нем было так много ненависти, и насилие было единственным известным ему способом освободиться от демонов, терзающих разум. Она покачала головой, не веря, что не осознавала этого ранее. Все повторилось точь-в-точь, как я видела наяву, кроме того момента, когда он поднял руку, чтобы ударить ее. Я закричала изо всех сил. Он посмотрел мне прямо в глаза, и на долю секунды я почувствовала его потрясение и ужас, прежде чем сцена погрузилась во тьму. Я тут же проснулась, охваченная ужасным чувством. Это разительно отличалось от остальных снов и ночных кошмаров. Она посмотрела на воду и обнаружила, что несколько юколайтов ухватились за ее пальцы, пока она продолжала лениво водить рукой. В то утро я, как обычно, пошла на работу. И днем тоже не случилось ничего неожиданного. И лишь позже по городу поползли слухи. Он был мертв. Мясник с главной улицы, Том Крестлер. В то утро его нашли мертвым в постели. Никаких следов ран на теле. Предположили, что он умер от какой-то сердечной недостаточности. Некоторые скептики даже обвиняли ночных странников, но те, кто знал его ближе, настаивали, что мужчина не сделал королю ничего плохого, чтобы заслужить кару. Она знала, что могла не озвучивать очевидный вывод, но все равно прошептала. «Думаю, это я убила его». Они оба долго молчали. Фейт не могла заставить себя посмотреть на Ника и увидеть его реакцию. В каком-то смысле она была ничем не лучше него, не лучше любого из фейри-странников, привыкших забирать жизни. В груди образовалась пустота от осознания того, что она уже не знала точно, кем была. И Фейт отчаянно захотела вернуть свою жизнь, когда ни о чем не подозревала, а была простой девушкой, которая любит своих друзей, работает, чтобы прокормиться, а в свободное время наслаждается фехтованием клинком, которому не суждено побывать в битве. Теперь все это было в прошлом, и она пыталась постичь новую реальность. Она была оружием, выкованным для того, чтобы стать искусной воровкой мыслей и бесшумной убийцей умов. Голос Ника вырвал из темной пропасти, в которую она медленно проваливалась. «Ты не можешь знать наверняка», — тихо сказал он. Она покачала головой. «Было бы легко просто закрыть глаза, правда? Но когда все факты сходятся настолько идеально, невозможно игнорировать очевидное. Ник сдвинул брови. «Его жене живется лучше без него?» Она кивнула. Женщина унаследовала мясную лавку, и дело стало процветать. Мрачное заведение, мимо которого Фейт боялась проходить, исчезло, и она тепло улыбалась миссис Креслер, которая теперь часто выходила и смеялась, наслаждаясь обществом клиентов, вместо того, чтобы прятаться, как раньше. Она ненавидела себя за то, что какая-то часть ее, большая часть, обрадовалась, услышав новость о кончине мистера Креслера, потому что его жена наконец-то будет свободна. «В таком случае, разве ты не согласна?» — осторожно продолжил Ник, «что он заслужил такой конец, и неважно, как это произошло». Она знала, что Ник пытается облегчить бремя горя, но все еще чувствовала маслянистый налет отвращения от тяжелого осознания того, что именно она сделала это. «Но он был человеком, жил своей жизнью», — сказала она. «Какое право я имела ее прерывать?» Их взгляды встретились, и она увидела это. Понимание, что они два бесшумных убийцы с одинаковым методом. Только один действовал невольно, а второй... «Как ты с этим живешь?» — спросила она, все еще вглядываясь в глубину его изумрудных глаз, как будто могла видеть сквозь них черно-серый туман его души. Ник нахмурился еще сильнее. Губы сжались в тонкую линию. «Живу, никогда не забывая. Некоторые из тех, кого я убил, заслуживали смерти. Убийцы, предатели, мятежники. В то время как другие были не столь опасны, но все же совершили преступление против короны. Я должен подчиняться приказам, с которыми не всегда согласен». В его глазах читались все невысказанные слова. Он раскрывал информацию с осторожностью. «Я живу и помню каждого из них. Помня, кто я такой и что сделал. Принимая это и не позволяя тьме поглотить меня». Фейт кивнула, благодарная за честность. «Она тоже найдет способ смириться со своей сущностью, с поступками и способностями. Она должна... если только сможет контролировать их и удостовериться, что никогда больше не применит свою силу». «Твое лицо», — тихо произнес он. Повинуясь внезапному порыву, она коснулась челюсти. Боль и чувствительность полностью исчезли. И посмотрела на озеро, где юкалайты снова начали уклоняться от ее прикосновений. Она вынула руку из воды и поняла, что та светится. Но в следующее мгновение все исчезло. «Похоже, легенды правдивы. Наверное, ты им нравишься». Она догадалась, что фиолетово-синие следы от пальцев, которые начали покрывать нижнюю часть лица, полностью исчезли, и посмотрела в воду с молчаливым благоговением и благодарностью. А когда снова поймала взгляд Фейри, то не смогла сдержать любопытство и решила, что это подходящее время для вопроса, пока они все еще погружены в личные темы. «Что случилось с твоей матерью?» Она поняла, что поступила неправильно, когда его глаза потемнели, а челюсть дрогнула. Он помолчал, выдерживая ее пристальный взгляд, а затем поднялся на ноги. «Думаю, для одной ночи достаточно грустных разговоров», — бесстрастно сказал он. Ее немного злило, что он избегает разговоров о себе, тогда как узнал о ней все за несколько недель знакомства. Но также понимала, что спрашивает о личном, и не стала настаивать. В конце концов, он ничего ей не должен. Напротив, это она обязана ему всем за то, что он рискует ради нее. «Отведем тебя домой», — тихо предложил он. Она встала и вытащила карманные часы. Была уже половина двенадцатого, и Фейт молилась, чтобы Марлоу удалось придумать повод занять Джейкона, и тот еще не вернулся домой. Они накинули плащи и были готовы спустя пару минут. Никто не произнес ни слова, пока Ник вел их через лес. Она никогда не привыкнет к магии, благодаря которой в лесу всегда светило солнце. И когда они вышли на вершины холмов, над которыми простиралось звездное ночное небо, не могла решить, что нравится ей больше. Безмятежность полуночного лазурита, усыпанного яркими созвездиями, или безудержная энергия кристально-голубого неба, под которым била ключом мирная жизнь. На том же месте, где они расстались в прошлый раз, Фейт пробормотала слова прощания, и Ник напрягся, словно желая сказать что-то еще, но быстро оправился и попрощался в ответ, прежде чем бесшумно раствориться в темноте. Натянув капюшон, Фейт также держалась в тени, пока пробиралась в город, чтобы избежать новых столкновений с Ферри, особенно с капитаном Варисом. При виде пустой хижины у нее словно гора упала с плеч. Она небрежно бросила плащ и меч и, быстро переодевшись, скользнула под одеяло и натянула его до подбородка. Некоторое время она лежала в тишине, прежде чем услышала, как Джейкон прокрался внутрь и улегся на свою кровать. Ей показалось, что он спросил, спит ли она. Но Фейт не открыла глаз и ровно дышала, отвернувшись от него. И вскоре почувствовала, как погружается в знакомое забытье. Уверенная, что сможет отыскать то место, которое показал Ник, и заснуть. По-настоящему заснуть. Глава 13. Вынужденный прислушиваться к монотонным голосам напыщенных знатных Фейри, Ник изо всех сил старался не закрыть глаза от скуки. И хотя не интересовался мелочными вопросами политики, из-за которых они ссорились, сидел уравновешенный и внимательный, но мысли его были далеко. Ник изо всех сил старался не пялиться на капитана стражи, стоявшего у двери напротив. Каждый раз, когда он мельком видел ужасный шрам, обезобразивший Вариса во время великих битв, то невольно сжимал кулаки, злясь, что тот так надменно и жестоко обошелся с Фейт. Это не должно было задевать его настолько сильно, но, представив, как его беспощадные пальцы сжимают ее лицо, ему захотелось оторвать капитану всю руку. Вместо этого Ник сосредоточился на суровых лицах присутствующих на заседании совета. Большинство были охвачены гневом и отвращением, по очереди высказывая свое недовольство в надежде, что король, сидящий во главе стола, примет их беды во внимание. Ник знал, что все это пустая трата времени. Подобные встречи были лишь формальностью, прикрытием, чтобы держать лордов и других высокопоставленных фейри в бездействии какое-то время. Король Орлон из Хайферроу редко прислушивался к советам и предложениям членов совета и еще реже обращал внимание на личные страдания благородных фейри, которые мало что предлагали взамен. Но король был умен и точно знал, как заставить их почувствовать себя причастными к управлению королевством. Все они питали иллюзии и чувствовали себя важными. Это удерживало их на его стороне. Поэтому в решающие моменты они более благосклонно голосовали за предложение короля, даже когда Ник надеялся, что они поступят иначе. Громогласный голос Орлона разнесся по залу, тут же заставив всех замолчать, когда он зачитал заключение для изнурительной встречи. Наконец все встали, и началась праздная болтовня, в то время как знатные фейри начали выходить из большого зала совета. Ник, как всегда, остался сидеть, чтобы услышать послесловие короля, его настоящий вердикт прерванному собранию. И не смог удержаться от того, чтобы в последний раз не бросить взгляд на капитана, прежде чем тот тоже вышел через главные двери. Варис повернулся к ним лицом и низко поклонился королю, как покорная болонка. Если не считать того, что капитану нравилось исполнять приказы с присущей ему особенной жестокостью. Ник вздохнул с облегчением, когда капитан резко развернулся и промаршировал прочь. Его воинственный настрой слегка утих. Давящая тишина повисла в зале, когда все, даже стражи, покинули комнату, оставив Ника наедине с королем. Он взглянул на великолепный трон с восседающим на нем правителем Хайферроу. Но тот не встретил его взгляд, в раздумьях потирая скрюченными пальцами мощную челюсть. Ник взял на себя смелость подняться и встать прямо, но не направился к выходу, пока его не отпустят. Когда король не обратил на него внимания, Ник раскрыл было рот, чтобы попросить разрешения уйти. Но повелительный голос Орлона нарушил тишину. «Не люблю, когда меня дурачат», — вслух размышлял король. «Но, похоже, лорд Хелиас считает меня дураком». Ник не смог сдержаться и слегка нахмурился. Ничто в знатном фейре не вызывало подозрений. Но он прекрасно знал, что не стоит спорить с королем, поэтому позволил Орлону продолжать. «Некоторые из людей, получившие ордер на арест, удачно ускользнули из Хайферру до того, как были доставлены на допрос». Ник почувствовал, как напряжение нарастает, но сосредоточился на дыхании, чтобы успокоить сердцебиение. Он знал, что слух Фейри мог уловить стук сердца, и тогда король поймет, что он нервничает. «Как ты знаешь, у Хелиоса есть способности ночного странника, и мои шпионы следили за ним во внешнем городе. Все сходится слишком идеально, чтобы считаться совпадением». Король коварно ухмыльнулся. Он верил, что самостоятельно раскрыл правду об исчезновении людей. Но Ник уже давно лишился бы головы, если бы король знал. Он — тот, кто советовал им бежать. Он сохранял невозмутимое выражение лица, оставаясь строгим и внимательным, как его учили. Наконец король поднялся с трона, и Ник постарался не поддаться страху перед его комплекцией и выправкой. «Ты понимаешь, почему я обращаюсь именно к тебе? Нужно обыскать его разум, а я понимаю, что нелегко остаться незамеченным в голове другого ночного странника. Из всех подчиненных ты обладаешь самым могущественным даром и никогда прежде не подводил меня». Его черные глаза впились в изумрудные глаза Ника, и он уверенно вздернул подбородок. «Потребуется время, но я найду то, что вы ищете», — твердо ответил Ник, слегка кивнув в знак повиновения, хотя в душе проклинал его за подобное задание. Он не сомневался, что сможет добиться того, о чем просил король, но всегда ненавидел, когда его использовали в качестве орудия для грязной работы. «Хорошо. Хотя не люблю, когда меня заставляют ждать. Если среди нас предатели, хочу вычислить их и расправиться как можно быстрее. Если обнаружишь сообщников, обыщи и их тоже». Ник раздраженно сцепил пальцы за спиной. «Конечно, Ваше Величество, но потребуется огромная сила и сосредоточенность, чтобы проникнуть в подсознание других ночных странников и остаться незамеченным. Мне придется хорошо отдыхать между попытками». Король что-то разочарованно проворчал, отчего раздражение Ника только возросло. «Жаль, что эти способности так ограничены». Это не являлось прямым оскорблением, поскольку не было никого более умелого для этой работы, чем Ник, и не было способностей, которые могли бы быстрее предоставить ему нужную информацию. Но нетерпение Орлона и непонимание, чего это стоило Нику и на какие риски он шел, выводило его из себя. —